Конечно, при последующем анализе это выглядит как дикость по меньшей мере, и, здраво рассудив, обязательно приходишь к выводу, что не могут цивилизованные люди таким образом поступать с незнакомым человеком, который минут 10 назад влился в коллектив. А с другой стороны, человек сразу проходит тяжелый тест в экстремальных ситуациях, который показывает, насколько тянет и что такое он есть на самом деле. В общем, все произошло очень быстро, буквально в считанные секунды. Я даже крикнуть не успел. Однако парни немного лопухнулись. Они отодвинули табурет на расстояние, достаточное для того, чтобы лишить подвижности обычного человека, пусть даже хорошо тренированного спортсмена, но не могли предвидеть, на что я способен благодаря своей гибкости. Виталик подвесил пакет, Лех начал считать и убрал ноги с моих ступней, очевидно полагая, что я не буду дергаться из боязни обжечь свои причиндалы. Я, естественно, не желал остаться без детородного органа, но еще больше я не желал расставаться со спецназом, потому что стремился к нему всей душой целых 4 года. В моем распоряжении было 10 секунд, чтобы доказать, чего я стою. Надо вам сказать, что время летело очень быстро, а соображал я, наоборот, очень медленно. На счете 3 я сделал круглые глаза, посмотрел на дверь и выпалил: «Это мы шутим, товарищ полковник!» Не сработало. Даже не моргнув, Леха продолжал считать, а Виталик с Сашей недобро усмехнулись. На счете 7 я набрал в легкие побольше воздуха и, что было силы, заорал: «Рота, сбор, полная, боевая!» Дверь была тонкая. Дневальный в коридоре немедленно сдублировал команду в казарменное помещение, где в это время шли политзанятия. Мои испытатели недоуменно переглянулись. В коридоре хлопнула дверь канцелярии. Видимо, выскочил ротный. Затем послышалось отчетливое «какого» на фоне топота множества бегущих ног. От неожиданности Виталик выпрямился, и пакет вынырнул из моей ширинки сантиметров на 10, не более. Я тут же выгнулся немыслимой дугой на левую сторону, правой ногой подцепил табурет и легонько двинул им в инструктора, попав ребром крышки ему под коленку. После этого он хромал неделю, и, как выяснилось, зря. Во взрыв-пакете ничего не было, только запальный шнур. Заряд парня извлекли накануне, потратив на это дело уйму времени. Готовились к встрече новичка. Рота поднялась по полной боевой за 1:50. Я выдержал испытание, а парни, выслушав со смиренным видом все, что об этом подумал командир роты, больше надо мной не прикалывались. Так вот, когда на второй день осады небритый Дон, потирая руки, тревожно цыкнул зубом и пробормотал: «Ну что, будем лепить Горбатого?», я живо заинтересовался, что конкретно он под этим подразумевает. Дон улыбнулся и кивком пригласил меня следовать за ним. Мы спустились в бар, где кроме 2 расположившихся у входа на стульях телохранителей никого не было, и уселись за стол. Негромко играла музыка. Второй альбом Стинга. Пахло свежесваренным кофе и жареным мясом. На столе стояли закуски, водка и коньяк. Мы посидели 10 минут. Я не выдержал и стащил несколько ломтиков ветчины, из-за чего Дон нахмурился и крикнул, чтобы принесли новую тарелку. Еще 5 минут. В бар с улицы вошли 3 чужих в сопровождении Славика. Я с интересом наблюдал за вошедшими. Если при встрече с Доном в сопровождении охраны можно было сразу уверенно сказать, что Дон — шеф, а те, кто рядом — телохранители, то среди этих троих с первого взгляда я не сумел определить главного. Все трое были одеты в одинаковые костюмы из мокрого шелка, имели практически одинаковую комплекцию и, на мой взгляд, однотипные физиономии. А еще я сообразил, что этих товарищей ранее не встречал, хотя за полгода имел удовольствие лицезреть практически всех маломальски значимых деловаров нашего города и области. Значит, ребята боевики. Мы не контактируем с этой структурой напрямую, и они стараются себя поменьше афишировать, по возможности не светиться, учитывая специфику своей деятельности. Дон был знаком с кем-то из них. Он буднично поднял руку и жестом пригласил их за стол. Тут они начали перемещаться, и стало ясно, кто из них босс. Один первым спустился со ступенек, ненавязчиво обогнав хозяина, и, мгновенно окинув помещение внимательным взглядом, расположился так, что вклинился между нами и своим шефом, находясь при этом в стороне и не загораживая обзор. Вслед за хозяином спустился второй телохранитель и занял позицию за его спиной, как-то боком, контролируя одновременно двух наших телохранителей и Славика. Наши даже не привстали. Думаю, что если бы обстановка сместилась вдруг к применению оружия, эти двое за 5 секунд слепили бы нас всех пятерых. Их шеф широко улыбнулся и, протягивая нашему шефу руку для пожатия, произнес хрипловатым баском: «Гамарджоба, Дон, давненько не общались».